Только стоило подумать о том, что меня все оставили в покое, как на тебе. Лежит остроухая, прикрылась бы одеялом, но нет, выставила все на показ. Еще и повернулась, чтобы точно все разглядел. Получив мощный заряд негатива, закрыл глаза и снова упал на подушку. В идеале сейчас бы получить сотрясение и уснуть. Но служанки заботливо взбивали подушки, так что в мягкой оболочке можно было только утонуть. И то не в буквальном смысле. «Андрюш, ну что ты такой недотрога?» В очередной раз завела свою излюбленную песню эльфийка. «Неужели я тебе не нравлюсь?» «Нет», достаточно резко ответил женщине, рассчитывая на определенный эффект. «А я так не считаю». Еще более лилейно запела остроухая, и я ощутил движение рук под одеялом. «А ну фу!» По привычке скомандовал я. Со зверодевочками такое срабатывало. «Ну-у, нет». Оказалось совсем близко Розалия, обдавая горячим дыханием шею. «Со мной такое не прокатит. КХМ-КХМ». Кто-то громко прокашлялся у входа, заставляя обратить на себя внимание. «Тебе еще чего надо здесь?» Мгновенно сменила тон эльфийка, обливая незнакомку ледяным презрением. «Этот вопрос надо задавать вам», — выпалила в ответ девочка, писклявым голоском. «Это дом моего хозяина, предателя Кариндера. Я хотел посмотреть, кто именно пришел, но противная кураторша навалилась всем телом на грудь, ограничивая обзор. Увы, но и вырваться было невозможно из-за весьма специфических обстоятельств. Скажем так, остроухая держала меня, не только прижав телом. Пришлось помалкивать, молясь, чтобы вошедшая без спроса не сказала ничего лишнего. Больно-то может быть мне. Это кто еще предатель?» Служанка графа настолько разгневалась, что топнула ножкой. «Твой хозяин вошел в организацию, устраивающую заговор против императора. В ближайшее время большую часть сведений секретная служба передаст его величеству. Так что, милочка, недолго вам осталось наслаждаться жизнью». Розалия не просто говорила. Эта садистка получала наслаждение, расписывая возможное будущее целого рода. Причем далеко не бедного и совсем не молодого. Пусть Кариндер и был вассалом Дилра, но это не значило, что графский род ничего не стоил в империи. А тут такие потрясения. И, черт побери, знала бы та служанка, чем занималась в это время остроухая стерва. Но слабый голосок сменился всхлипами, а затем раздался специфический грохот. Служанка не удержалась, упав на колени. «Не переживай, я найду вам другого хозяина», — продолжила петь женщина. «Возможно, вам не придется покидать этого поместья». «Э, правда?» Голосок звучал совсем слабо, так что за шуршанием шелковых одеял едва было слышно. «Конечно, тебе ведь здесь нравится?» «Очень». «Вот и хорошо, а теперь оставь нас». «Вас, вали уже». Последние слова были сказаны с такой злобой, что и мне показалось, что сверху лежит демоница. От удивления даже извернулся, решив посмотреть, не появилась ли у злодейки хвоста с острой пикой на конце. Наконец-то, служанка убежала так быстро, что даже не удосужилась закрыть за собой дверь. Только эльфийку это нисколько не смутило. Женщина поднялась надо мной и уставилась в глаза, словно хотела съесть саму душу. «Так что ты там говорил, не хочешь меня, хозяин?» — возмущенно воскликнула Кира, врываясь в комнату. «Уйди, блохастая!» — натурально взбесилась Розалия, слишком резко дергаясь назад. «Я вас спасу, хозяин!» Не знаю, о каком спасении шла речь, но кошка и правда запрыгнула на кровать и накинулась на эльфийку. На кровати началась возня. Ни пантерка, ни остроухая не стремились по-настоящему победить. Зато у меня появилась возможность ускользнуть, чем незамедлительно воспользовался. Перекатившись под одеялом, оказался на краю. Не сводя глаз с кувыркающихся на кровати девушек, свесил одну ногу, а затем и вторую. Дальше дело за малым. Схватить вещи и бежать в ванную комнату. Приведу себя в порядок, а потом пусть кто попробует только тронуть. А вы популярны, великий герцог. За право побыть с вами приходится сражаться. Я замер, не в силах повернуть головы к говорящей. Хотя и без того было понятно, кто именно пришел меня проведать. К тому же эльфийка с кошечкой отвлеклись от игры, одновременно повернувшись в сторону дверей. «Да етить вас ржавой кочергой!» Окончательно сорвался я с катушек, начав кричать на всех подряд. При этом мой внешний вид только добавлял грозности к происходящему. «Пошли все вон!» «Ха, хозяин!» — жалобно пискнула пантерка. «Андрюшенька!» — возмутилась Розалия. «Марис!» — рассмеялась Бьянка. «Неужели так сложно оставить меня в покое? Я бы и рад был сбежать, но, как назло, одежды нигде не было». Кира обещала, что все подготовит, прежде чем пинками отправить в кровать. Слишком много дел еще оставалось, Слишком много проблем появилось с рабами. К тому же Людвиг не смог долго держаться под давлением Розалии, выложив столько интересного, что острые уши эльфийки задергались, превращаясь в крылья. Жаль, что секретница не улетела, как бабочка, неся срочный доклад начальству. Пришлось разгребать большую часть работы сразу, вместо того, чтобы отправляться обратно в город. Хорошо, что удалось связаться с Карлом, иначе вернуться оказалось бы ой как непросто. Что же до нас, то ничего особого не случилось. Только Бяка выглядела подозрительно веселой. На лице девушки еще не прошли побои, а она сама вела себя даже раскованнее, чем в нашу первую встречу. «Герцог, надеюсь, у вас найдется окошечко в плотном графике и для меня», — вплыла в комнату довольная Бьянка, неся в руках ту самую стопку, которую должна была принести ее служанка. «Да ну нафиг», — окончательно опешил я. Впрочем, мое удивление разделяли и оставшиеся участницы данного представления. Что пантерка, что эльфийка замерли с разинутыми ртами, так и не выпустив друг дружку из схватки. Бьянка выглядела не так, как ожидалось. Несвойственно короткая юбочка, блузка, расстегнутая наполовину, так, чтобы было видно лифчик, и коротенькие гольфы с туфельками на маленьком каблучке, и все это противных цветов и бесформенного фасона. Можно было подумать, что аристократка перерыла весь гардероб своей развратной служанки, если бы не одно «но». Сама кошечка такого не носила. «Ты что сделала с Бьянкой?» — ошалело повернулся я к хвостатой, решив спрятаться обратно под одеяло. «Дала успокоительное», — тихо отозвалась Кира. «Какое?» — тут же уцепилась за слова Розалия. «Не знаю», — смущенно потупилась девочка, наконец слезая с эльфийки. «Вот, пахнет успокаивающе». Одним ловким движением зверушка выхватила небольшую баночку с одинокой руной на этикетке. И не надо спрашивать, как правильно называть данную закорючку и какое у этой крокозябры значение. Сам назвал руной из-за того, что не знал, что это. Зато кошечку подобные мелочи не волновали. Девочка, не задумываясь, откинула крышку и втянула ноздрями воздух над травкой. Быть не может. Казалось, что, глядя на баночку с мелко перетертой травой, остроухая позабыла, как дышать. «Что это?» — с опаской переспросил я, стараясь оказаться как можно дальше от края, к которому подходила Бяка. «Эльфийская трава, а поточнее», — запаниковал я, не видя выхода из данного положения. «Сон-трава, очень сильное средство», — задумчиво протянула кураторша, словно погружаясь в прострацию. «Рожай быстрей». Пришлось потянуть Розалию на себя, закрываясь ее телом от опоенной Бьянки. «А-а», — взвизгнула эльфийка, оказавшись прижатой спиной к моей груди. «Наркотик это, что?» — удивилась кошечка, продолжая наслаждаться ароматом трав. «То-то я и думаю, что не могу никак надышаться. Только хозяина вспоминаю с каждым вздохом все чаще. А ну отдай». Пришлось забирать банку с наркотой у начавшей кайфовать пантерки. И все бы было ничего, если бы у меня не вышло. Все уже привыкли, что зверодевочки еще те искусницы. Но когда я без труда скрутил изумившуюся кошку, а потом еще и вырвал склянку, остроухая выдала такое матерное соло, что мы со служанкой почувствовали себя крохотными детишками. Одной лишь Бяке было все равно, что у нас происходит. Девушке было хорошо. Пробуждение вышло такое себе. Пришлось бросать все и снова спасать беглую аристократку. На этот раз от собственной служанки. К сожалению, действие травы не проходило достаточно длительное время, а для человека подобное могло стоить жизни. С завтраком пришлось повременить, отчего некоторые слуги очень обиделись. Большая часть тех, кто служил графу, не стали противиться новой участи. Зверолюдам оказалось все равно, кто и как ими владеет. Прислуге достаточно было того, что они остаются в привычном доме, а особняк и без того редко когда посещался. Весь день прошел в суете. Нужно было определиться, что делать с остальными рабами. Некоторым слишком сильно досталось, некоторые были подавлены, да и сам особняк оказался не таким привлекательным, как хотелось бы. В общем, куча работы предстояла новому владельцу. Надеюсь, что не мне. К вечеру прибыл лично Карл Десепт в сопровождении десятка гвардейцев. Зачем майору такое сопровождение, стало понятно только спустя какое-то время, когда мы рассуждали о том, что и как делать. Тогда-то глава боевиков и рассказал, что на город было организовано еще одно нападение, но на этот раз с более существенными силами. К счастью, никаких значимых успехов нападение не принесло. Бойцов довольно быстро встретили защитники, и завязалась бесперспективная перестрелка. А когда солдаты графа поняли, что вскоре попадут в окружение, поспешили скрыться. Тогда же поделилась своими рассуждениями и Розалия. Эльфийка решилась рассказать про ту самую, как она сказала, сонную траву. Почему именно так, женщина не уточнила, но сказала, что эффект от снадобья может быть самым разным. В особых пропорциях заставит человека уснуть блаженным сном, после которого никто не просыпался, оставаясь внешне живым. А при правильном приготовлении получалось сильнейшее средство подчинения. И как все в этом повернутом на одной теме мире с определенными наклонностями. Данное растение само по себе было под запретом. За плантациями подобной зелени охотились похлеще, чем наша полиция за коноплей. Посадить и собрать куст можно было только в определенные лунные фазы, так что рейды были регулярны. К тому же за одно только появление в районе подобного снадобья устраивалась масштабная облава. Переворачивались все дома и склады, каждый тюк и мешок, заглядывали даже, КХМ, в рот. Короче, самый страшный метод подчинения, который старались уничтожить все, и боялись данной травки именно власть имущие. А тут вот тебе, причем не щепотка, а здоровенная банка, в которой сотня порций. Оставалось только догадываться, кто именно решился настолько попирать законы, что пошли во все тяжкие. Еще в одном из строений на заднем дворе особняка, в неприметной беседочке, обвитой диким виноградом, обнаружился потайной люк, уводящий в тадам, в потайную комнату. Ну как комнату, небольшое такое помещение, метров 30 на 30, с огромным количеством стеллажей, стоек и полок. И все пространство оказалось заполнено оружием. Причем не простым, а тем, какого еще никогда не появлялось в городе. Те пистолеты, что Бьянка подобрала себе, казались жалкой насмешкой над экземплярами, что нашлись внизу. Целые ящики с многозарядными винтовками, пистолетами-пулеметами, автоматами. И что страшнее всего, в отдельной нише стояли три бандурины, слишком сильно походящие на знаменитые пулеметы Максима. Гранаты, патроны, чего только не было в схроне. Крупный калибр, мелкашки. Подобным оружием можно было вооружить не каких-то там революционеров, а настоящую армию. Даже по самым скромным прикидкам тут собралось под 500 стволов, а это уже как-никак, полнокровный полк. А мы радовались, что отбились от пары десятков непонятных десантников. С каждой минутой, проведенной в особняке, тучи над нами сгущались. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Если прошлой ночью дождя так и не было, то сегодня должно было начаться нечто невероятное. Огромные черные глыбы перекатывались через дальние горы, выбрав своей целью уютный уголок у озера. До нас уже долетали громовые раскаты и сверкание молний. И это было нечто неимоверно страшное. Никогда в жизни еще не оказывался в шторм где-то еще, кроме своего собственного дома. Но это была не единственная наша проблема. Допрос пленного Людвига позволил узнать несколько интересных вещей про некое содружество аристократов. Но до последнего момента, когда обнаружился схрон, было непонятно, что именно затевается. Но тайник с оружием был не единственным. Никто и не подумал останавливаться. Тем более, что освобожденные рабы проявляли такую инициативу, что и самому усидеть на месте становилось невозможно. В итоге зверолюди, среди которых была почти половина мужчин, нашли еще одно подземелье. На этот раз с броней, и не той пародией, что смастерили мои помощники, а чем-то поинтереснее современной, то есть из моего мира. Казалось, что на нас смотрят костюмы космодесантников, а порой это нечто было из звездного десанта. А еще встречались совсем уж замысловатые вещицы, о которых и рассказать что-то определенное было нельзя. Никто не поверил, что подобные игрушки могли просто так бросить. Конечно, с мастерством некоторых товарищей через пару месяцев изобретут и подобие калаша, но это будет завтра, а армия нужна уже сегодня. И тут напрашивается другой вопрос. Как и где нанесет удар это самое содружество? Кто в него вступил? И самое важное, почему секретная служба ни сном ни духом об этом? Отчего-то ни у кого не возникло ни малейших сомнений, что новомодный арсенал никто не бросит. Да и глупо было бы, если подобными игрушками, способными перевернуть само понятие ведения войны, разбрасывались попусту. Оставалось только ждать, когда именно будет нанесен удар. Ваше сиятельство, с того момента, как город повторно подвергся нападению, старый вояка сильно изменился. Седины, конечно, больше не стало, но вот взгляд, с которым прожженный воин смотрел на меня, стал более пристальным. Казалось, что майор хочет заглянуть куда-то за пределы мира, именно в то место, откуда я прибыл. Что такое, десепт? Устало отозвался я, да рези в глазах, вглядываясь вдаль. «Вам не кажется, что гроза не самое подходящее время для нападения? Наоборот, в такую погоду видимость сильно ограничена. Если враг поступит так же, как и мы, сможет подобраться к особняку незамеченным. Это рискованно», — недовольно хмыкнул майор, так и не удосужив небо взгляда. «Хорошо спланированная операция не может обойтись без риска, но риск можно учесть и построить несколько дополнительных маневров, если что-то пойдет не так. Слишком сложно. Наш враг. Не стоит недооценивать врага», — резко перебил я. «Переоценивать тоже нельзя, но в нашем положении риски слишком велики. Возможно, как вы думаете, майор, смогли бы дураки создать все то, что вы видели? Похоже, что мне придется согласиться». Глава 14. По лицу старика было видно, что вояка недоволен. Не привык слепо подчиняться простым гражданским. Все мы для него всего лишь несмышленыши. Ну да ладно, пусть так и считает. В наше время каких только диванных стратегов не встречал. Начитаются всякого в сети и умничают направо и налево. А у меня какой опыт за плечами, не пересказать. Жаль, что и правда рассказать о том, какие операции приходилось проворачивать в играх, было очень сложно. Не верили Люси с Кирой, что я мог отыгрывать роль ниндзя-убийцы, пробираться темными лесами и дворами в логово очередного обнаглевшего сигуна, или становиться лучником с эльфийскими ушами, забираться на дерево, становясь невидимым, и отстреливать призраков зачарованными стрелами. Про космические скитания, зомби и прочую фантастику девочки даже слышать ничего не хотели. Для всего подобного у ушастых находилось всего одно оправдание. Такого не может быть, потому что не может. И сколько бы ни рассказывал, что в нашем мире люди научились летать в космос, воплощать фантазии в реальность, воссоздавая придуманные миры рядом с собой, ничто не могло заставить поверить в мои слова. Так я и оставался смешным герцогом с разыгравшимся воображением. В особенности подобному отношению к себе любимому нужно сказать отдельное спасибо остроухой. Престарелая эльфийка прожила год в нашем мире, видела все то, о чем рассказываю. Но как только речь заходила о том, как жилось мне до переноса, так первая же начинала нести на меня пургу, еще и злобно зыркая за каждое слово. Поначалу было обидно, вроде и приняли таким, какой есть, но в то же время сами и отталкивают, заставляя становиться тем, кем не являюсь. Странные создания, а потом и вовсе привык, перестав обращать внимание на подобное. Просто иногда могу мимоходом подсунуть бумажку с рисунком какому-нибудь работяге, а тот пусть сам решает, что с ней делать. Кира, куда подевалась Люси? Пока исследовали особняк со всеми окрестностями, нашли уютненькое местечко на крыше. Не знаю, кто именно был любителем подобных посиделок, но большая мансарда, отчасти защищенная от непогоды навесом, оказалась кстати. Здесь же нашлось и все необходимое, включая стулья со столами и ведерками под шампанское. Слуги, жившие в данном месте, нисколько не противились нашему своевольству. Наоборот, стоило только попросить, как великому герцогу открывали любые закрома. Там-то мы и с кошечкой расположились, наблюдая за суетой на дворе. Она занимается с добровольцами. Замечательно. А Розалия? Старуха выводит наркотик из тела госпожи. Понуро отозвалась кошечка. По ее словам, еще минимум сутки понадобится, чтобы полностью избавиться от последствий. Сильная дрянь попалась. Это один из сильнейших составов. За одно только хранение положена смертная казнь. Не переживай, они получат по заслугам. Господин, снова смутилась пантерка. Вы и правда решили оставить нас себе? Кажется, я уже отвечал. Просто, если мужчина дает слово, назад его забрать уже не имеет права. Глядя на то, как медленно приближалась грозовая туча, накрывая все больше и больше территорий, становилось безразлично все происходящее. Мы всего лишь песчинки, пыль под ногами богов, но возомнили себя хозяевами мира. И даже сейчас, сидя на крыше и ожидая неизвестно чего, насмехаемся над законами природы. Спасибо, хозяин. Тише. Не знаю, как у других, а у меня перед серьезным делом всегда кружила голову от выбросов адреналина. Многие пытались прозвать меня пофигистом, но на самом деле мне приходилось сдерживаться, чтобы не вести себя как Кира. Ей-богу, был бы хвост, точно так же сидел и вилял им, как моя милая черноухая служанка, теперь уже моя. Мы ожидали, что группа поддержки выдвинется к нам сразу после того, как узнает, куда именно направляемся. В том, что у графа остались осведомители в партии, никто не сомневался, и по всем подсчетам первые группы должны были прибыть еще 3 часа назад, но что-то помешало им, или же мы попросту проморгали появление дирижаблей, как знать, мне было и так хорошо, если не считать суетящегося народа внизу, крики которого могли до смерти достать даже чайку, все остальное было прекрасно, темное небо, окрашиваемое всполохами малиновых молний, изредка вырывающихся из-под плотного одеяла тучи, озерная гладь, мерцающая в пока еще доступном миру лунном свете, тихий лес, животных в котором так никто и не обнаружил, одни лишь птицы. На столике стоял фужер дорогого вина, отдающего терпким сливовым привкусом. Легкая закусочка как компенсация за пропущенный ужин. Романтика. Если учесть, что рядом есть девочка, очень красивая, между прочим, то обстановка идеально подходила для предложения руки и сердца. Но так как хвостатая и без того была моя, обойдемся без телячьих нежностей. Мы здесь вообще-то врага высматриваем, и для этого у меня есть бинокль. Хоть и не такой навороченный, как в моих любимых играх, но тоже сойдет. Все равно разглядывать в темноте было нечего. Никаких темных силуэтов огромных летающих кораблей не высмотреть. А про пеший отряд в лесу и говорить не приходилось. Ваша светлость, кто-то из эльфов, еще вчера бывшим рабом, взбежал по лестнице на самую крышу и упал перед столиком на одно колено, не забыв склонить голову, етить-колотить, икнул я от такой прыти. Тебе чего, ваша светлость, в районе заставы замечена колонна самодвижущихся повозок, благодарю, протянул я, заставив эльфа поднять голову и, огромным от удивления глазами, посмотреть на меня, радуйся. Тут же вступилась за меня пантерка, расплываясь в улыбке. Хозяин не такой, как все остальные дворяне, это заметно, снова склонил голову эльф, можешь идти, распорядилась Кира, получая удовольствие от того, что впервые получила право командовать другими, не увлекайся, иначе, выпарите, еще энергичнее выпалила девочка, отлучу от сладкого, усмехнулся в ответ, разглядывая темный лес в бинокль, вариант, что граф воспользуется автотранспортом, был, но его никто не рассматривал как более приметный, пусть и более быстрый. Кто бы мог подумать, что хозяин огромных земель окажется скупердяем, а ведь на кону было немаленькое состояние, судя по скопившимся игрушкам. Вы и так ни разу не вспомнили о бедной кошечке, только длинноухую стерву и балуете. Резонно возмутилась пантерка, надувая губки. Отвечать на подобное не стал. Меня больше заинтересовал наряд того эльфа, что прибегал с донесением. Не ожидал, что Люси с Розалией без спроса полезут в оружейные схроны. Хотя остроухой я как раз разрешил взять по одному экземпляру, дабы передать их секретной службе. Но это означало, что сюда должен прибыть какой-нибудь транспорт и увезти все. Не понесет же эльф броню на себе в столицу. Честно говоря, смотреть на эльфа в броне из звездного десанта было весьма забавно. Особенно когда в его руках красовалась винтовка ля Маузер, еще и с оптическим прицелом. Волей-неволей захотелось посмотреть на то, как организовали оборону мои, КХМ, советницы. Для подобного развлечения не поленился подняться и подойти к краю крыши, огороженной невысоким заборчиком. Хозяин, испуганно взвизгнула Кира, когда я начал преклоняться через край. Все хорошо, обернулся я на девочку. Лучше посмотри, что происходит. Ушастая милашка с недоверием посмотрела на меня, но все же поднялась. Мне было любопытно, как отнесется зверолюдка к воплотившимся в быль сказкам одного чокнутого герцога, ибо то, что происходило внизу, на огромной площадке возле парадных ворот, больше походило на смотр элитных головорезов империи, только называлась та империя не Сайфейн, но это уже не столь важно, все равно пантерка не знала ничего о космических войнах, а увидеть звездолет в небе было так же реально, как и самого единого. Что это? С восхищением и недоверием прошептала хвостатая. Я же говорил, что много чего видел. Вон те сражались за императора, правившего несколько тысяч лет. Угадать, что именно гвардейцев нарядили в доспехи молота войны, было несложно. Десяток неподвижных скульптур, еще и с огромными щитами, закрывающими все тело. На такое мог додуматься только Карл. А те, с не меньшим восхищением указала пантерка на отряд зверолюдов. А эти прибыли из недалекого будущего. Улыбнулся я в ответ. Зайка взялась за самых способных из бойцов. Устраивать засады и скрываться в лесу больше никто так не мог. Но с экипировкой оказалось посложнее. То, что подходило эльфам и людям, оказалось совершенно непригодно для зверолюдов. Зато нашлись другие варианты, более простые, но одновременно более гибкие в применении. Можно сказать, что из вчерашних рабов делали таких же убийц, как те, с кем нам пришлось встретиться в подземелье. Камуфляж, бронежилеты, наколенники и налокотники, и куча оружия. Как именно данная разношерстная орава собралась воевать, оставалась тайной за семью печатями. Да мне, собственно, было и неинтересно. Свою роль я уже давно определил. Пусть не самая значимая, но вполне посильная. Господин, а как же эльфы? Ты же сама говорила, что ими займется Розалия. Удивился я вопросу, всматриваясь в большие зеленые глаза. Простите, смутилась кошечка. Столько впечатлений, то ли еще будет. Глубокомысленно протянул я, глядя, как грозовая туча накрывает дальний край озер. Нам пора, гроза начинается. И точно, стоило только помянуть черта, как в ушах заложило от гулкого раската, прокатившегося вслед за яркой вспышкой. Ветвистая молния ударила в вершину одинокой сосенки, словно намекая, что одному в этом сумасшедшем мире не выжить. Дерево загорелось, вспыхивая как спичка, но тут же погасло, залитая стеной дождя. Большая часть собравшихся на дворе разумных поспешила скрыться из виду, но далеко не все из них укрывались в особняке. Наоборот, лишь немногие нырнули внутрь, занимая свои позиции. Остальным же предстояло выжидать в лесу или возле ворот. Благо, что погода стояла теплая. Конец лета как-никак, грозовое облако быстро подмяло под себя озеро, а следом и сам особняк, раскинувшийся прямо на берегу. Гладкое зеркало покрылось рябью, а вскоре волны принялись раскачивать небольшие лодочки и вполне приличные яхты, пришвартованные к частному пирсу. Непроглядная стена дождя накрыла уютный уголок. «Хозяин, здесь опасно», – запереживала Кира, вцепляясь мне в руку. «Не переживай, это всего лишь дождь». Было забавно наблюдать, как кошечка, которая с особым азартом плещется в бассейне или ванной, боится промокнуть под обычным дождем. Девочка так и семенила, отступая от налетающих на нас капель, одиноко залетающих под навес. А-а-а, очередная молния вспорола темноту в считанных сотнях метров от нас, заставляя пантеру испуганно кричать. Пришлось забирать хвостатую и уводить с крыши. Все же, как говорил один щенок, бояться лучше в теплом домике. Особенно, когда этот домик в 3 этажа и площадью под 1500 квадратов. Жаль, что не удалось увидеть прибытие гостей, очень хотелось посмотреть, какую встречу для них приготовили Люси с Розалией. «Ты помнишь, о чем мы договаривались?» На всякий случай уточнил у Киры. «Да, хозяин», — уверенно кивнула пантерка. «Госпожа не пострадает». «Хорошо, а теперь беги». Вместо обычного прощания, после всех тех романтических чувств, нахлынувших на крыше, не удержался, чтобы наклониться и поцеловать девочку. Уж больно ситуация была подходящей. К тому же я просто вредный человек, мстящий развратнице за все то, что она со мной делала. Зато в ответ получил такую реакцию, какую и предположить не мог. Мало того, что ушки с хвостиком встали торчком, так еще и глазки округлились на треть лица. И что самое смешное, малышка прикрыла ротик ладошками, а потом принялась облизываться, словно испачкала моську в сметане. На этом наше прощание закончилось. Я поспешил исполнять свою задумку, о которой еще никто ничего не знал, и, надеюсь, узнают о ней уже после того, как все закончится. Заготовленный заранее костюм, вынесенный лично для меня, покоился в комнате, которую служанки определили как хозяйская, а значит, на данный момент, а может и впредь, будет моей. Весьма интересное качество, вставки из слоистой керамики или нечто подобного, легкая, но очень прочная броня. Сама ткань очень походила на кевлар, откуда только взяли столько всевозможных материалов, уму непостижимо. Нацепить подобный комбинезон оказалось куда проще, чем простой парадный костюм. Одна единственная молния от паха и до горла, вместо всевозможных завязочек, пуговичек и крючочков. Зато какие непередаваемые ощущения испытал, когда чудо современного дизайна окутало тело, едва не сливаясь с кожей. Поначалу показалось, что стою голый посреди комнаты. В комплекте с бронекостюмом были и потрясающие тактические ботинки. Не то убожество, в котором мы бегали на срочке. И даже не какие-нибудь облегченки. Настоящие пиндосские говнодавы с ортопедической подошвой, удобной поддержкой голени. И что интереснее всего, тоже сделанные из той же ткани, что и комбез. Почти неощутимые на ногах. Один лишь шлем отличался от всего прочего комплекта. Похоже, что создатель просто не понимал, что именно должно было быть встроено в несколько визоров, расположенных вокруг основного монокля. Отсюда и простые красные стекляшки. К сожалению, разбившиеся при первом же легком ударе о стол. Пришлось забраковать поделку, отложив на будущее. Из оружия со мной всегда был любимый револьвер. Еще ни разу не было такого, чтобы он меня подводил. По большому счету, счастливая игрушка. Можно даже не стрелять, просто носить с собой. И меня вполне устраивал такой вариант, ведь на левой ноге была удобная кобура для другой игрушки. Уже знакомый 18-зарядный ГШ, что видел у зверолюдов-убийц, шел в комплекте с комбизом. Еще несколько кармашков расположилось на ремне, но там слишком быстро закончилось место. Гранаты, патроны, сколько всего могло понадобиться, а карманов всего ничего. Выбираться из особняка незаметно тоже стало отдельным приключением. Я словно настоящий ассасин пробирался темными коридорами, избегая встречи с вооруженной охраной и пугливой прислугой. К слову, никто из местных не бросил свои обязанности. На кухне полным ходом шло приготовление к позднему ужину. В зале готовили банкет на неимоверно огромную ораву гостей. Выходы охраняли закованные в броню гвардейцы. Проще было спрыгнуть с крыши. Уж с таким-то я мог легко справиться. Но и тут были нюансы. Глазастая зайка следила за всем периметром. Как именно у телохранительницы это получалось, лучше не спрашивать. Стоило только привыкнуть к одним фокусам, как выпускница академии преподносила новые сюрпризы. Не было понятно, настанет ли когда-нибудь предел звериных возможностей или милое создание раскачается до божественного уровня. Странно, но мысль о том, что здесь все же присутствуют скрытые уровни, не отпускала меня весь последний месяц. Чего только стоило изменение в теле после пробуждения. Не знаю, может, это было связано с количеством убитых юнитов или же шкалой, заполненной маной, но тело становилось все выносливее и сильнее. А вчерашний рывок чего стоил? Я ведь даже не запыхался. Мысли на отвлеченные темы помогали успокоиться. Адреналин снова закипал в крови. Возможность пойти поперек мнения окружающих, безумолку твердящих, что мне нельзя собой рисковать, возбуждала похлеще развратных зверушек. И пусть внешне оставался спокоен, сдерживаться становилось все труднее. Выскочить из окна второго этажа оказалось несложно. Нужно было дождаться момента, когда засевшие в кустах зверолюди отвернутся, и сделать рывок. Правда, от последствий приземления едва не взвыл. Никогда бы не подумал, что способен прыгать так далеко и быстро. До ближайшего укрытия было порядка 50 метров. Такое расстояние нужно было преодолевать бегом после приземления. Но вышло немного иначе. Я едва не влетел в клумбу, кубарем прокатившись по мокрой земле. Полет вышел замечательным, но тело еще не было готово к подобным нагрузкам. Обе ноги прострелило болью, словно растянул связки. И только из-за того, что плюхнулся носом в лужу, не взвыл во весь голос. Немного полежав и проверив подвижность конечностей, пополз дальше. Все равно расцветка бронекостюма позволяла не переживать предстать перед кем-нибудь в грязи. Камуфляж изначально выглядел как недостиранный. Три десятка зверолюдов, большая часть из которых были мужчины, разбрелись по внутреннему двору. Сама Люси, лидер этой своры, должна была следить за воротами. Так что, отклонившись в сторону, можно было рассчитывать на менее пристальное внимание. Я старался делать все так, будто и правда в компьютерной игре. Мысленно подвесил в правом верхнем углу зрения две шкалы – жизни и усталости, а по центру влепил незаметность. Да-да, вот такой я взрослый ребенок. Но, черт побери, это же весело. Особенно забавно было прятаться за секунды до молнии. Меня не должны были заметить в яркой вспышке. А дальше можно было бегать почти не таясь. Все мое развлечение омрачила стрельба. Сразу за очередным раскатом грома последовали специфические хлопки. Судя по звуку, бой завязался километрах в трех от нас. Звуки шли со стороны дороги. А значит, эльфийские стрелки встретили врага и преградили дорогу. В ответ тоже что-то затарахтело. Судя по частоте и громкости хлопков, стреляли из чего-то менее убойного. Скорее всего, из пистолетов-пулеметов. Вопрос только в том, смогут ли попасть. Как выяснилось, подобные игрушки хороши только в ближнем бою. Больше 50 метров, и очередь кучно не ложится. Большая часть зверей сорвалась с места и поспешила к воротам. Там организовывалась очередная засада. Для этого половину отряда отправили в лес, а вторая засела в кустах. Конспирологи, блин, меня такой исход радовал. Пусть зайка и дальше играет в полководца. Моя чуйка подсказывала, что недолго осталось развлекаться. Серьезные дела придется делать самим, не рассчитывая на армию. А в том, что скоро все изменится, сомнений не было. Еще до того, как эльф принес весть от Розалии, где-то внутри, рядом с сердцем, зародилось новое чувство, нечто, связанное с магией, но при этом нисколечко не похожее. У меня не нашлось бы слов, чтобы описать данное чувство. Перемахнув через забор, без оглядки помчался в лес. Теперь уже было неважно, заметили меня или нет. Вот она, свобода. Словно из-под ареста сбежал. Глава 15. Шум боя остался где-то в стороне. С каждым громким хлопком количество очередей становилось все меньше. Не было никаких сомнений, что эльфы быстро разберутся с непрошенными гостями. Но оставался вопрос, все ли гости попали в ловушку или они сами подготовили сюрприз. Это я и хотел выяснить, наметив маршрут к дальнему домику, расположившемуся у въезда на частную собственность. Подобраться к одинокому строению можно было только из леса. Со стороны остального мира возвышалась скалистая стена, как никогда лучше укрывавшая укромный уголок от любых посягательств. Одинокая дорога проходила не меньше, чем в 500 метрах меж каменными валунами, холмами и еще не весть чем, прежде чем упиралась в шлагбаум. О том, что на посту никто не знал, что в охраняемом особняке ошиваются чужаки, рассчитывать было глупо. Нет, глупость, конечно, здесь в порядке вещей, но у всего должен быть предел. Бежать по раскисающей земле, густо засыпанной хвоей, оказалось приятнее, чем по камням во дворе. Ноги мягко пружинили, унося все дальше в неизвестность. Сосны надежно укрывали от посторонних взглядов даже во время частых вспышек, оканчивающихся громовыми раскатами. Только одно снова смущало. Чувство слежки, которое не отпускало на пути к особняку, снова начало давить на сознание. И в этот раз на мнительность подобное списать не получалось. Я был готов к слежке и настроился игнорировать все, что не связано с делом, но не смог. Чем дольше ноги уносили от живописного озера, тем более тревожное ощущение зарождалось внутри. Голова все чаще крутилась по сторонам, выискивая возможных преследователей. Появилось желание плюнуть на все и вернуться. Может, мне показалось, но в одну из вспышек в кроне далекой сосны разглядел темный силуэт. Это стало последним тревожным звоночком, после которого понесся так, что уже не мог остановиться. Дождь так и продолжал заливать изголодавшуюся землю. Темной тучи не было видно ни конца, ни края. Все вокруг затянула чернота, скрыв и колючую россыпь звезд, и ночное светило. Одно радовало, что-то помогало видеть в темноте, но и на это никакого внимания не обращал. Тревога все росла и росла, став невыносимой ношей. Первые следы живых заметил возле стены скал. Мои расчеты оказались неверны, дорога уходила дальше на северо-запад, а я пошел напрямик на север. По лесу, используя пару мощных фонарей, пробирался небольшой отряд в интересной форме. Граф продолжал извращаться. Классические солдатские камзолы, какие были на всех местных охранниках, заменили на подобие камуфляжа, сохранив при этом неподражаемый стиль. Кариндер не стал уступать никому свои цвета, раскрасив и форму, и бронежилеты, и даже каски в синий и черный. Люди шли довольно расслабленно, словно не опасаясь нападения. Оружие закинуто за спину, руки в карманах. Даже фонари светили только вперед и никуда больше. Для меня подобные противники не были опасны. Стоило затаиться, и никто не смог бы заметить одинокого лазутчика. Но чувство тревоги не позволило оставить безнаказанным подобную расхлябанность. Было стойкое ощущение, что, если не уберу угрозу сейчас, позже будет только хуже. Выждав некоторое время, дожидаясь, пока вояки пройдут мимо моего места, начал действовать. Револьвер для подобных целей был слишком шумный. Поднимать переполох в опасной близости от места назначения значило сорвать все предприятие. А вот трофейный нож вполне подходил. Люди о чем-то переговаривались, перекрикивая шум дождя. Порой вжимали головы в плечи, когда грохотало особенно сильно. И никто не обращал внимания на подбирающегося со спины убийцу. «Вот же твари!» – возмущался один из идущих позади. «Сами поехали на повозках, а нас отправили пешком». «Точно!» – поддакивал второй. «Это они нас так наказать решили, за то, что быстрее всех разбираемся в новом оружии». «Вы то!» – натурально расхохотался третий, идущий чуть впереди парочки кряхтелок. «Да с такими умственными возможностями, вам только патроны и подносить». «А сам то, чего добился!» – принялся возмущаться второй. «Стреляешь хуже всех!» «Это я-то!» – промокший до нитки весельчак обернулся и замер, уставившись в пустоту. «Ты-то!» Едва не налетел на него возмущенный мужичок. «Тихо!» – зашипел растерявший все веселье человек. «Ты чего?» Я откровенно измывался над вояками, слушая жалостливые возмущения. Сам когда-то был таким же. Эти счастливые годы в сапогах. Выгнали на улицу, и стой на месте. Дождь, снег, жара. Кого волновали такие мелочи? А офицеры катались мимо тебя в теплых машинах. Похоже, что армейский менталитет от мира к миру остается одним и тем же. Господа офицеры и какие-то там рабы, бойцы. При этом, уличив момент, пока один из служивых зазевался, чуть подотстав от остальных, метнулся к нему, перерезав горло. Все удалось провернуть в каких-то паре шагов от возмущающихся товарищей, что только добавило очков в дополнительную шкалу опыта, появившуюся только сейчас. Пока парочка пыталась в темноте разглядеть пропавшего товарища, двое с фонарями потопали дальше. Этим двоим было вообще все равно, что происходит сзади. Будь там хоть сам дьявол, свет был направлен только в одну сторону, и разобраться с подсветкой оказалось еще легче, чем с первым. Оставшись без прикрытия растерянных товарищей, пытавшихся докричаться хоть до кого-нибудь, оба солдата стали легкой добычей для ночной тени. Ох, как я себя прозвал, аж самому понравилось. Сначала один фонарь дрогнул и покатился по земле, а затем и второй последовал примеру первого, и никого ничего не смущало в том, что свет гаснет. Оставшиеся двое так и продолжили крутиться на месте, даже не скинув винтовки с плеч. Парочка звала потерявшегося товарища, не обращая внимания на отсутствие света. Да что здесь происходит? В который уже раз не смог сдержаться, чтобы не задать вопрос самому себе. Я открыто шел на крутящихся в темноте людей, и никто ничего не замечал. Вообще, словно меня нет. Даже когда оказался в паре шагов перед испуганным лицом графского прихвостня, тот не обратил внимания на приближающуюся смерть. Даже когда его товарищ упал на землю, с кряхтением заливая землю кровью, человек так и крутился на месте. Еще раз оглядев людей, лежащих там и тут, пожалел, что расправился с ними. Стоило столкнуться с суровой реальностью, как все стало выглядеть по-другому. Жаль, что уже ничего не изменить. Оставалось только помолиться за души дурачков, взявших в руки оружие, и бежать дальше. Бежать, что есть мочи, пока то, что действительно важно, еще не произошло. То самое чувство, что будило в самые ответственные моменты, подсказывало, что еще успеваю. Но это не значило, что не стоит торопиться. Ночь только недавно вступила в свои права, но создавалось ощущение, что возле скалы всегда были сумерки. В некоторых местах никакой растительности не существовало вовсе. Огромные черные пятна захватили местность, поедая все живое. Если учесть, что животных в этих местах тоже не встречал, то становилось действительно страшно. Нечто очень нехорошее приключилось с миром, раз не осталось ни единого зверя в глухом лесу. К одинокому домику, виденному еще с борта дирижабля, удалось подобраться незамеченным. Вблизи пост охраны не казался таким маленьким. Двухэтажное строение с шестью окнами в ряд могло вместить немало народу. А если учесть, что на площадке рядом со зданием остановилось пять паровых повозок, становилось понятно, что нас попросту закупорили. Даже сейчас, когда все уже было кончено, когда эльфы на голову разбили прибывшую на зачистку группу, в отдельном доме царили тишина и спокойствие. Чувство чьего-то взгляда так никуда и не делось. Некто очень сильный следил за мной, словно наблюдая через монитор. Никак иначе объяснить не получалось, что направление взгляда менялось с одной сосны на другую, а затем в небо и вовсе на скалу. Только в этом мире подобных технологий нет. Если только, да ладно, по-настоящему обжегся догадкой, отчего даже шлепнул себя по лбу. Все, что столько времени было под рукой, технологии. Но я так и не удосужился разобраться, до чего именно дошел прогресс. У меня были лишь обрывочные данные о состоянии дел от Заискиры, а стоило углубиться в познание нового гораздо сильнее, тем более что время позволяло. Дождь так и продолжал поливать, словно на небе прорвало божественный бассейн. Никогда в жизни не видел, чтобы такой сильный ливень шел несколько часов кряду. Обычно тучу уносило порывами ветра, но не сейчас. Огромная махина нависла над лесным озером, захватив окрестности, и замерла. Молнии продолжали шарить по лесу, выискивая себе жертву поаппетитнее. Громовые раскаты сотрясали скальную стену, а ветер, ветер стих. Ни единого дуновения, ни единого порыва, ничего не было. Огромный вентилятор выключили. Каким бы теплым дождь ни казался, но все равно становилось холодно. Новомодный комбинезон, одетый на голое тело, не мог уберечь от влаги, и уж тем более не мог защитить от всех прочих погодных явлений. Нужно было что-то придумать, иначе мне придется несладко. Пока судорожно соображал, Выглядывая из-за валуна на пропускной пункт, на поляну вышел одинокий путник. То, что человек шел из лесу, само по себе было чем-то диковинным. Униформа незнакомца чем-то напоминала ту, что была у бойцов графа, но цвета отличались. Вместо синего цвета появился красный, а сама раскраска оказалась перевернутой. Не может быть, откуда взялась привычка говорить самому с собой, так и не смог понять. Раньше, сидя перед монитором, любил поругаться на игру, но делал это в основном в микрофон. Неинтересно возмущаться, когда тебя никто не слышит. Тут же я завел привычку не только задавать вопросы, но и отвечать сам себе. Пусть последнее и было крайне редко. Сейчас же я смотрел не на кого-нибудь, а на одного из личной стражи герцогского двора, того самого, что назывался Дилра. Вот чего я ждал. Моя собственная семья пошла войной против предателя. И это уже конец всему прежнему миру. Ни о каком покое не могло быть и речи. Либо я встаю на сторону императора и выступаю против принца, либо тихонечко умираю в какой-нибудь канаве. Винтовка у бойца разительно отличалась от того, что видел прежде. Может, частично изделие оставалось все той же громоздкой снайперской времен Второй мировой войны, но внешне. Берет узнает каждый, кто хоть когда-нибудь садился играть в стрелялки. Огромный пламегаситель, специфическое цевье, а какой интересный оптический прицел. У меня чуть слюна не побежала изо рта от одного лишь вида новомодной игрушки. Таскаться с такой бандурой было еще тем удовольствием. Но пару раз выстрелить не отказался бы. Навстречу стрелку выскочила женщина в точно таком же наряде, но без оружия. Шум дождя не позволил различить голосов. Оставалось довольствоваться крайне эмоциональной пантомимой, в конце которой женщина залепила пощечину обалдевшему мужику. Что было дальше, толком разглядеть не удалось. Очередная вспышка ослепила, а громовой раскат оглушил. Когда проморгался, оба бойца уже лежали на сырой земле без движения. По коже пробежали мурашки, поднимая волосы дыбом. Где-то поблизости притаился невидимый стрелок, а на затылке так и ощущался взгляд через прицел. Зато, глядя на новую игрушку, кстати, а куда делась винтовка из рук мужика? На короткое время я позабыл об опасности, ведь то, что меня так заинтересовало, пропало. Оба тела лежали лицами вниз, но громадины, размерами почти с женщину, не было видно. Придавить такую винтовку телом не получится. Значит, из двери выскочило еще трое. Но на этот раз люди не стали долго раздумывать, сразу бросившись в лес. Хорошо, что все бойцы выбрали одно направление. Троица пробежала метрах в 50 от меня, легко ориентируясь в темноте, словно при свете дня. И тут меня снова осенило, что у всех светились глаза. Зеленые глаза, как подсветка прибора ночного видения. Люди не стали задерживаться, словно уже знали, кого и где искать. Один за другим бойцы выхватывали короткие автоматы, чем-то напоминающие немецкие МП, и делали крутой вираж в сторону озера. Выходило так, словно оббегали невидимую преграду или же ловушку. А затем началась стрельба. Короткие очереди прошлись по веткам деревьев, сбивая хвою. Никакого другого видимого эффекта бойцы не добились. Но это не значило, что нужно останавливаться. Первого поддерживал огнем второй, второго, третий. И что самое интересное, все они стреляли в одно и то же дерево. Разве что переводили огонь, словно пытаясь попасть в белку. Пока трое стреляли, из дома вышло еще пара человек. На этот раз мужчина и женщина выглядели совсем не как обычные солдаты. На обоих красовались такие же комбинезоны, как и на мне. Но, в отличие от глупого меня, хозяева схрона не стали пренебрегать шлемами, на которых горели красным все четыре окошка. Как я определил, что одна из двоих – женщина. Очень просто. Длинные волосы, собранные в конский хвост, выпустили под задней частью шлема. К тому же меня заинтересовала короткая винтовка. Словно кто-то додумался сделать из маузера винторез. Хотелось подняться и бежать прочь, пока не поздно. Но выскочить сейчас – значит оказаться у всех на виду. От места моего укрытия до леса добрых 10 метров. И ладно, если против меня были бы простые бойцы, но когда на тебя смотрят подготовленные спецназовцы, еще и через прибор ночного видения, пара в комбинезонах не стала присоединяться к погоне за невидимкой. Женщина спокойно шла следом, глядя строго перед собой, а мужчина, наоборот, пошел от меня подальше. Получалось так, что теперь уже пятеро бойцов хотели взять ночного убийцу в клещи. Но разве подобное возможно провернуть в лесу? Перестрелка продолжалась еще какое-то время, уходя дальше в лес, пока стрельба не потонула в общем гамме дождя. Я снова остался один перед светящимися окнами одинокого домика. Внутри было заметно какое-то движение, не единичное, как хотелось бы думать. Как минимум в трех комнатах, расположенных с моей стороны, собирались люди. Точного количества собранных сил узнать не удалось, но это и не требовалось. Все, что хотел, уже узнал. Нужно возвращаться обратно, пока никто не обратил внимания на одиноко слоняющегося по лесу человека. Ливень начал стихать. Непроглядная стена превращалась в отдельные капли, неспешно летящие к земле. Грозовые вспышки ушли куда-то в сторону, перестав пугать близкими разрядами молний, облюбовавшие озерную гладь. Далеко собрался, я уже было дернуться обратно, как раздался насмешливый женский голос, останавливая движение. Только голова медленно продолжила движение, поворачиваясь к говорившей. «Покажи руки!» – требовательно воскликнула женщина. Ничего не оставалось, кроме как продолжить поворачиваться, одновременно поднимая руки вверх. Метрах в десяти передо мной стояла та самая дамочка, что вышла из дома. Тощую фигурку обтянул черный костюм с тусклыми голубыми прожилками. Что обозначали данные цвета, мне было неизвестно. В памяти Мариса не было упоминания о подобном доме. Да и двуцветие на флаге могли позволить себе только самые древние рода, такие как Дилра и Кариндир, и еще десятка-полтора старинных семей. У императора был монотонный красный, остальные довольствовались трех-четырехцветным полотном, а то и вовсе размалеванной во все цвета радуги тряпкой. Четыре красных фонарика светились красным вокруг большого стеклянного окошка, лишь частично показывая подсвеченное лицо. Зато этот самый иллюминатор давал неплохую подсветку перед собой, словно слабая лампочка освещала дорогу. Подобную подсветку тяжело заметить ночью, но видимость уже не нулевая. Оба пистолета, зажатые в руках женщины, смотрели на меня. Пальцы лежали на спусковых крючках, не давая возможности дернуться. Впрочем, желания сопротивляться не было. Несмотря на направленное на меня оружие, душа оставалась спокойна. Ни единая мышца не дернулась, чтобы перехватить управление над телом. А в мозгу зародилась мысль, что именно этой встречи нужно было ждать дождливой ночью. Может, это судьба, и кто же ты такой? Голос женщины звучал слишком глухо, словно в шлеме не было предусмотрено специального отверстия, чтобы спокойно говорить. Из-за этого понять, насколько молода была говорящая, оказалось невозможно, а по плоской фигуре определить возраст еще проблематичнее. «Чего молчишь?» – напряглась женщина, нервно тыкая в мою сторону обоими стволами. «Я же только усмехнулся», делая вид, что не понимаю слов, и принялся усаживаться прямо на мокрую землю. Стоять на коленях оказалось как-то неприятно, что ли. Даже не знаю, как объяснить чувства, возникшие в данный момент. Было ощущение, что в любой момент могу рвануть вперед и обезоружить барышню. Именно поэтому и не торопился действовать. «Бесишь, тварь!» – зарычала женщина резким движением головы, скидывая шлем с головы. Волна длинных волос, частично намокших под дождем, сделала оборот, пролетая над лицом и опустилась на плечо, свисая на грудь. На меня посмотрели яркие глаза, даже в темноте отливающие неестественной голубизной. На симпатичном личике с впалыми щечками застыла гримаса ненависти. «Говори, тварь, что вы здесь делаете?» — откровенно закричала на меня девушка. Теперь стало понятно, что передо мной стояла весьма молодая девчуля. «Иначе что?» — нагло усмехнулся я, опуская руки на колени. «Пристрелишь меня, наглец? Как ты смеешь так разговаривать с избранной?» — продолжила закипать плоскодонка. «Избранной?» — натурально удивился я. «Даже меня избранным редко называли. А тут, именно». Начала срываться на истерику деваха. «Я, будущая императрица, жена Вивика, что ли?» Абсурдность ситуации доводила до истерики не только угрожающую мне девушку. Только мне становилось смешно. К черту этого недоноска. Угловатое лицо мгновенно изменилось, стоило только вспомнить про принца. Этот никчемный молокосос не достоин даже близко подходить к трону. «А-а-а», — протянул я, наконец понимая, кто именно передо мной стоит. «Вот в чем оно дело. А чем ты?» — неожиданно остро отреагировала девушка, слегка приседая, словно в позвоночнике взводилась пружина, готовая отправить тело в полет. «Да так», — постарался отмахнуться я, но по острому взгляду было понятно, что придется отвечать. «Эх, ну чего ты такая злая? Неужели нельзя просто договориться? Чтобы заполучить трон, мне нужно изменить империю. Да-да-да, стать батарейкой для этого мира, зарядить местных своей энергией. «Ты дурак», — округлила глаза собеседница. «Увидел зверолюдок с ушками и думать верхней головой больше не в состоянии». Глава 16. ХМ. Слова могут ранить не хуже пули. И в данном случае так оно и было. Только пулевые раны затягиваются очень быстро, чего не скажешь о душевных. Мой хмык заставил девушку окончательно уверовать, что перед ней полный кретин. Мне это было на руку, так как оружие, зажатое в руках, опустилось. Да и взгляд изменился. Теперь на меня смотрели с презрением. Ну а как иначе, попаданка наверняка знает, какие нравы царят в этом чокнутом мире. Попробуй объясни, что я не сплю со всеми подряд. Точнее, сплю, но не в том смысле. Ай, блин, я уже сам запутался с этими бабами. Одним словом, кобелина, фыркнула девушка. Сколько ты времени провел в этом мире? Месяца полтора, ага. Глупо протянул я в ответ, подражая близнецам из ларца. И до сих пор не понял, что главная проблема этого мира – это аристократия. Ну точно, закатила глаза моя собеседница. Тебе сразу подсунули пару красивых зверушек и ты позабыл обо всем на свете. Небось из постели только поесть и выползал. Не совсем. Мне даже немного обидно стало, за такое клише. Не все же мужики кидаются на все, что шевелится. Ну давай, удиви меня. Нахально хмыкнула попаданка. Что ты успел сделать? Снова протянул я, прикидывая, что именно могу рассказать. Попал в перестрелку в отеле. Попал в перестрелку в подземелье. Попал в перестрелку в бункере. ХМ, что-то мне не везет, идиот. Уверенно кивнула в ответ девушка. Другого от тупого мужлана ожидать не приходилось. А сама то, что успела сделать, вспылил я, подаваясь вперед. На себя посмотри. Надменно выдала попаданка, тыча в меня стволом. Ты в моем бронекостюме, с моим пистолетом. Все, в этом месте создано по моим чертежам. Ты что, оружейный конструктор? Опешил я от такого поворота событий. Эх, ты безнадежен. Печально вздохнула девушка. Проще убить тебя, чем объяснить. Ау-вау-ау, не торопись. Запротестовал я. Моя кураторша застряла в нашем мире и ничего не смогла рассказать. Бесполезные секретники. Снова скривилась девушка. Они хотят стравить нас между собой, попутно прокачав имперские технологии. Сами тупоголовые аристократишки запретили любые разработки новых технологий, вот местные умельцы и не могут создать ничего нового. А мы служим предлогом для этого процесса. Постой, но я видел огромное количество всевозможной техники, превосходящей по уровню развития нынешние технологии. Попытался я вставить свои 5 копеек, не желая целиком и полностью соглашаться с девушкой. И что с этими аппаратами? Добавила побольше едких ноток в голос моя собеседница. Стоят в темных подвалах, где их никто не видит. Ага, снова протянул я, глубоко задумываясь. Я задавал много вопросов, но не смог получить ответов. А стоило просто капнуть немного глубже, и все вставало на свои места. Все встреченные мной люди легко подхватывали любую идею. Разве что аристократы продолжали гнуть свою линию. Чего стоила Бьянка, защищавшая своего насильника. Знатное общество не только само застоялось на месте, но и погрузило весь мир в антиутопию. Хотели как лучше, а получилось, как всегда. Что, не нравится такое? Продолжила издеваться надо мной девушка. Да нет, все вполне нормально. Просто не мог понять, откуда столько революционеров развелось, если сильные мира сего не хотят ничего менять. Ну и как? Понял. Хлопнул себя по коленям и начал подниматься. От сырости уже начала неметь филейная часть тела. Для нас создали идеальные условия. Потрясающий ивент, чтобы выбрать нового правителя. Близко. Прищурилась девушка, ожидая от меня дальнейших действий. Но неправильно. Почему же? Все очень логично. Нас заставит вступить в полноценную войну, а победивший станет новым правителем. Ахаха. Звонко рассмеялась попаданка. Так они тебя и подпустят к власти. Колись, сколько девок тебе обещали в гарем? 3. Недовольно скривился я, припоминая неприятный разговор со страухой. Да ты герой, саркастично заметила собеседница. Даже у принца всего 3 приближенных зверушки.